Глава 63. Спустя 4 месяца. Первую годовщину своего брака Герман и Алиса Литвиновы отмечали в небольшой частной клинике на берегу Женевского озера. Хотя, конечно, отмечали, это громко сказано. Никаких поздравлений, цветов, подарков и романтичного ужина на двоих при свечах. Алиса вообще забыла об этом дне, ей напомнили вечером. Пашка. «Привет, сестренка!» Начал он, как ни в чем не бывало. «Ну что, с годовщиной тебя, Герыча, как он там, живой?» «Спасибо, конечно». От удивления Алиса не сразу пришла в себя. «Не ожидала. Все нормально, насколько это вообще возможно. А ты как?» С братом она общалась последний раз в день нападения на ее мужа. Потом короткими смс-ками, а потом стало не до Пашки. Герман вышел из комы и закрутилась. «Да ничего так, учусь, типа», — страдальчески вздохнул брат. «Как в тюрьме, одна радость. Отец часто в командировке мотается, без него легче». Алиса, как никто, понимала Пашку и не осуждала его чувства. «Слышал, вы скоро возвращаетесь, да? Ну как там в Швейцарии? Посмотрела страну?» «Паш, ну какое тут путешествие?» Алиса глянула на часы. Через 10 минут у Германа заканчиваются занятия с ортопедом. Через час — следующие процедуры. Ее жизнь расписана по минутам. «Как ты себе это представляешь? Герман тут один, а я...» «Он не один, с ним куча врачей», — перебил брат. «Я тут как узнал, какие бабки это все стоит, офонарел. Но главное, чтобы на пользу шло. Литвиновы богаты буратины, так что...» Как бы Алиса не была тронута вниманием брата, никто из родственников не поздравил их с годовщиной, даже родители. Разговор становился неприятным. «Паш, спасибо, что позвонил, но мне пора. Подожди!» Непривычно резко осадил ее брат. «Короче, я как бы в долгу у твоего мужа, он мне 200 косарей кинул, пока ты там кудахтала, а я не люблю в долгах ходить». «Какие 200? Погоди, так ты у Германа попросил?» Алисе понадобилось время, чтобы вспомнить ту историю. «Но когда? Как успел?» «Это не важно», — отмахнулся Пашка. «Короче, сестренка, мой тебе совет. Сидите себе в Швейцарии как можно дольше, а лучше на ПМЖ там оставайтесь. Не надо вам возвращаться домой скоро». «Ничего не поняла». Алиса так и села, не глядя, на кровать. «Почему? У нас курс заканчивается через 2 недели, мы и так... Да ты хоть знаешь, сколько...» «Знаю, я же сказал». Снова перебил сестру Пашка. «Ну, найти что подешевле, лучше где-нибудь в Мексике или Австралии. Не надо вам возвращаться, просто поверь и никому не говори, ясно, никому». Внутри все похолодело. Звучало даже не как предостережение, а как угроза. «Паш, что происходит?» «Ничего, не могу говорить. Меньше знаешь, крепче спишь. Гере привет. Он хоть понимает, что ему говорят?» И отключился, не услышав даже ответ. Вот уже не думала Алиса, что ее можно еще чем-то удивить. Главное сейчас успокоиться, чтобы Герман не догадался, когда ее увидит. Он не просто понимал, что происходит вокруг. Алисе казалось, что только теперь он по-настоящему стал понимать. Иногда смотрел на нее так, что вся душа наизнанку сразу. Говорить не говорил. Речь только-только начала восстанавливаться, да и вряд ли восстановится до нормы, и бог с ней, но этот вот его взгляд. И чувствовал он ее так, что Алисе страшно становилось. Бывало, даже зевнуть не успеет, а он уже пишет ей на планшете: «Иди поспи, ты устала». Или едва заметно улыбнется горничной, которая мимо пронесет цветы, и через час в спальне Алисы появится букет. В эзотерику она не верила, да и вообще впечатлительности в ней заметно поубавилось за эти месяцы. Но нет-нет, да проскальзывала мысль, что с того света вернулся не ее муж, а кто-то другой. Хотя что дома, что здесь, врачи в один голос заявляли, что личность человека после комы нередко меняется, но ведь не так сильно. А с возвращением и правда придется что-то решать. Алисе очень не понравились слова брата. Выяснить бы еще, что он имел в виду. Но это потом, сейчас надо бежать к Герману. Герман, как всегда, в приоритете. Его здоровье, его реабилитация, его будущее. В свое будущее Алиса не заглядывала, знала, что совершает ошибку, и сама понимала, и Нина мягко предлагала ей представить себя через 1 год, 3 года, 5 лет. Алиса не представляла. Жила одним днем, даже когда стало ясно, что Герман поправится. До какого именно состояния ей было не принципиально. Знала только, что все сделает, чтобы он выкарабкался, а дальше? Дальше она должна будет уйти. Строить свою собственную жизнь, встретить хорошего, порядочного человека, который ее полюбит, и которого будет любить она, и у них будут дети. Но это так, в теории должно быть. Когда-нибудь, когда она выполнит долг, который сама на себя взяла, когда их развод не навредит их семьям, когда Герман сможет жить без нее. В этом она была уверена. Что-что, а Литвинов без женского внимания никогда не останется. Даже в таком состоянии, как сейчас, Алиса не раз ловила оценивающие взгляды женщин на своего мужа. Хотя то же лицо стало другим, не таким идеально красивым, по-юношески сладким. Теперь ни у кого не повернулся бы язык назвать красавчиком-мажором, а всего год назад в это время Алиса чуть дернула головой, чтобы прогнать мысли, нужно было натянуть беззаботную улыбку, чтобы Герман ни о чем не догадался. Однако дальше привычный распорядок дня был нарушен. Оказалось, не только Пашка помнил про памятную дату.